Нет, сухой голос звучал в головах кадавров, словно приговор. Мы не откроем портал, даже если будем терпеть поражение. Паче, тихо. Крик ментальной плетью ударил по разумам созданных людей. Как я уже сказал, мы не будем открывать портал. Переброска из Нирна и так оставила достаточно следов, чтобы привлечь внимание Аэдра к этому миру, так что не нужно создавать их еще больше. Таков приказ владыки. Придется вам справляться своими силами. Вам? Но, господин, разве вы нам не поможете? Удивленно спросила Данмерка. Я. В головах кадавров зазвучал громкий хохот драконьего жреца. Моя задача? Призвать владыку в этот мир. Ваша? Обеспечить мне дорогу к месту проведения ритуала. Этим и занимайтесь. И больше не должно быть никаких оправданий. Как прикажете. Процедила сквозь зубы девушка. Мы сделаем все возможное. Вы сделаете, что вам было приказано, или отправитесь на воссоединение с владыкой раньше срока, с усмешкой заметил жрец. Но я дам вам один шанс, ждем ваших приказов. Фигуры застыли, склонив в ожидании головы. Местные аборигены знают, что мы готовимся ударить и готовиться к отражению атаки. Думаю, не нужно объяснять, кто именно рассказал им об этом. Кадавры переглянулись. В глазах каждого из них начало разгораться зеленое пламя некроса. «Предатель!» – злобно прошипел хор голосов, а Данмерка в ярости стиснула зубы. «Именно!» – довольно оглядел свои творения древний мертвец. «Скоро царьки аборигенов встретятся, чтобы заключить союз против нас, и ваш брат, разумеется, будет там. Это хорошая возможность устранить две цели разом. Возьмите десяток местных, запитайте их жалкими жизнями портал к месту встречи и принесите мне головы правителей аборигенов. Мы вас не подведем». Тени растворились в наступающем сумраке, оставив парящего над алтарем мертвеца в одиночестве. «Посмотрим, как ты справишься со своей семьей, Григор». Повинуясь воле мертвого чародея, обескровленный труп поднялся в воздух, и над ним начали появляться древненардские письмена. «Докажи, что я не зря дал тебе свободу». Примечание к части. «Спасибо всем, кто комментирует. Реально, ребят, это заставляет писать лучше. Немного азулы». https://cxhelutsom и магис 29988. Данмерка, http://imkadinriatstar.cp/post/heal/dirst/rolls/d1%/84%/d1%/bd0%/bd0%/bc/d1%/8/br/neir/tosar/4.320.629 Докажи, что я не зря дал тебе свободу. https://avatarsmds/yandex.net/get/zen.1.880.680.pub/5d8b5e7c860.20.3f3f6.95d8cf0b4f c69.00a200.669.620.1200. Глава 46. Семейная встреча. Тов с улыбкой сидела на огромном камне, весело болтая ногами. «Эй, железка, а тебе сколько лет?» В просторном ледяном зале собралась вся команда «Аватар», что смогла выбраться из бассейна живыми. А недалеко от них, подпирая спиной ледяной столб, стояла причина того, что из столицы царства Земли смогли выбраться не все. Огромная фигура великана, облаченная в неизменный латный доспех, сквозь прорези маски бесстрастно оглядывала окружение изредка вспыхивающими глазами. «Не так много». Переговоры начались несколько часов назад, и за огромными створками, выполненными из льда, находились вождь северного племени Воды Арнук и хозяйка огня Азула. Вход в кабинет правителя водной нации был один, а бесшумно пробиться сквозь окружавшую помещение многометровую толщу льда было невозможно, поэтому охрана в лице Зука, Тов, Катар и Анга, с одной стороны, и Григора, с другой, находилась перед ним, а не в нем. Вождь настоял на конфиденциальности переговоров, аргументируя это тем, что лишь правители должны решать судьбы своих народов, и в качестве подтверждения своих слов попросил Анга также остаться снаружи, хотя аватару по статусу было необходимо присутствовать на подобном событии. А поконкретней, 100, 200, почему ты седой, как дед? Несмотря на раннее утро, в ледяном дворце было мало людей. Обычно ледяные залы с рассветом наполнялись огромным числом слуг и управленцев, но ради успокоения гостей, вождь Тернук приказал остаться только страже, и кроме пары воинов северного племени Воды на другом конце зала, команда Аватара и Григор были совершенно одни. Зука последовал примеру великана и облокотился на стену, внимательно следя за Верзилой. Пусть они объяснили причину нападения в Басинксе и сейчас пришли сюда ради союза, Доверия к гостям это не добавляло ни капли. Издержки профессии. Катара все так же крутила вокруг себя круги из воды. Слова колдуна о том, что в момент убийства Сокки он был под контролем, не оказали на девушку большого эффекта. Слишком сильна была ненависть покорительницы воды к виновному в смерти брата великану, чтобы они смогли достучаться до замутненного злобой разума, и лишь благодаря Ангу девушка могла хоть как-то держать себя в руках. Не будь в комнате лысого монаха, и Катара бы уже обрушила мощь и ярость водной стихии на ненавистного колдуна. Какой профессии? Тоф упорно продолжала пытаться узнать о великане побольше, несмотря на немногословность последнего. Из всех друзей Анга маленькая девочка проще всего согласилась на предложение о союзе, хотя и не забыла о том, как Григор несколько раз приложил ее головой о камень. И пусть она собиралась в скором времени вернуть должок, слепая Тоф не собиралась злобно пилить взглядом великана, как ее смуглая подруга. Напротив, покорительница земли было приятно, что ее способности и навыки тогда восприняли всерьез. Это добавляло к Верзиле капельку уважения, хотя и не умаляло желания постучать по железной голове чем-нибудь тяжелым. Так, для профилактики. Некромант, аватара же раздирали двоякие чувства. С одной стороны, как хранитель равновесия он был рад заключению союза и тому, что в предстоящей битве у северного племени будет могущественный союзник. С другой, веры словам колдуна было немного. Да, лишенный зеленого свечения Верзила уже не внушал тот потусторонний ужас, который заставлял их дрожать под стенами Басинксе, но от взгляда Григора по спине аватара до сих пор пробегали мурашки. Пусть Азула и лишила врага контроля над великаном, но насколько был опасен этот некромант сам по себе? На этот вопрос у молодого монаха до сих пор не было ответа. «Это должно мне что-то сказать?» Насмешливый голос Тоф эхом отдавался под сводами ледяного зала. «Это ответ на твой вопрос, если ты не понимаешь это». Внезапно колдун осекся и предупреждающе поднял руку. «Тихо! Что-то не так, что-то случилось». Аэнг встал на ноги и подбежал к великану, но тот, не обращая на него внимания, посмотрел в сторону далекого входа и что-то пробормотал на грубом языке. «Ситис!» Колдун выругался и, быстро подойдя к огромным створкам, за которыми правители вели переговоры, хлопнул закованной в сталь ладонью по ледяной поверхности. Во все стороны начала расползаться вязь колдовского рисунка, а повернувшийся к команде аватара колдун пояснил вскочившим подросткам. «Поставил барьер, скоро они будут здесь, так что если есть желание помолиться вашим духам, сейчас для этого самое время. Мертвецы уже здесь». Зука спокойно вытащил из ножен палаши и, ударив клинками друг об друга, покрыл их пламенем. Как и Катара, изгнанный принц тоже не стоял на месте и полностью погрузился в тренировки, понимая, что с такими навыками он не сможет отомстить виновному в смерти его подруг. Скорый бой ничуть не пугал молодого мага огня. Нет, жизни стражей гаснут слишком быстро, зомби не могут двигаться с такой скоростью. Кто-то прорывается именно сюда. Григор отрицательно покачал головой, создавая вокруг доспеха пленку чар железной плоти, и кажется, я догадываюсь, кто именно. Бейте на поражение и не берите пленных, и обязательно проводите контрольный удар, они крайне живучи. Да о ком речь, кто на нас напал-то? Возмущенно выкрикнула Тоф, слезая с камня и покрывая руки своей стихией. Взрывом двери в конце зала превратились в осколки, которые градом изрешетили стоящих у них стражей водного племени, мгновенно превратив их в подобие чайного сита. «Мои братья», — бесстрастно ответил некромант, глядя на силуэты, проступающие сквозь ледяную пелену. Катара встала в стойку покорения водной стихии и взмахнула руками, прогоняя поднявшуюся от взрыва дымку и открывая вид на напавших. Десяток невысоких фигур с обнаженными клинками неспешно вошли в зал, с подозрением оглядывая обстановку на предмет ловушек. С оружия вторженцев капала кровь, оставляя на ледяном полу красные дорожки. «Предатель уже здесь!» Голос лидера вторженцев был странным и сильно дрожал, как будто искажаясь под действием чар. Слегка изогнутый клинок главаря нападавших указывал прямо на великана, а он сам с интересом посмотрел на созданный Григором барьер. «И царьков аборигенов уже запер? Как удобно! Ну кто бы сомневался!» Покорительница воды нарастила на руках ледяные когти, поворачиваясь к великану. «Конечно, этот убийца всему виной. Все было заранее подстроено, чтобы мы оставили Азулу наедине с вождем». Как Анг только мог поверить в то, что колдун действительно замыслил союз. Но в следующий миг смуглой девушке пришлось пересмотреть свои взгляды. Некромант шагнул навстречу Катаре и, взмахнув рукой, создал вокруг них полупрозрачную сферу, в которую тут же ударилось несколько метательных ножей. «Сосредоточься», — сухо сказал великан, кивнув в сторону напавших. «Твой враг там, а не здесь, не подставляя ему спину». «ТЦ», — разочарованно цыкнул лидер убийц, глядя, как провалился его план стравить всех с колдуном. «А ведь почти получилось. Убить их, фус». Крик великана на секунду заставил кадавров потерять равновесие, и пока они поднимались на ноги, Григор рявкнул: «Не стоять столбами, в атаку». «Да-да», — слегка заикнувшись, смущенная своей оплошностью, покорительница воды развернулась к врагу. Ненависть девушки к колдуну не угасла, но слегка поутихла после такого события. Те уже успели подняться и вновь бросились в атаку на команду аватара. «Ха!» — Зука успел первым включиться в бой, пуская во врага серпы пламени со своих клинков, но ловкие убийцы легко избегали ударов огненной стихии и постепенно приближались к изгнанному принцу. Рывок, и взвившийся в воздух кадавр обрушил на мага огня удар покрытого рунами клинка, но перехватившая его за ногу водная плеть впечатала собрата Григора в ледяной пол. Очнувшаяся Катара вступила в битву. Принц хотел развить успех и отрубить нападавшему голову, но палаши высекли искры из полупрозрачной пленки, которую создал вокруг павшего второй убийца, пришедший на помощь своему товарищу. Зука усилил натиск, раз за разом вбивая объятые пламенем палаши в магический оберег, и тот начал поддаваться ярости изгнанного наследника, покрываясь трещинами. Но как только защита кадавра рухнула, лежавший на полу мужчина пришел в себя и ударил кованым сапогом между ног молодого мага огня, заставив того сложиться пополам. А эфес меча второго кадавра впечатался в лицо Зука и откинул его назад. Картинка слегка плыла перед глазами юноши, но он был еще в сознании и с трудом поднял голову, собираясь напоследок увидеть лицо своего врага. Про Зука можно было сказать много дурного, но трусом бывший принц народа огня никогда не был и не боялся смерти. «Поднимайся». Град каменной гальки не дал убийцам нанести смертельный удар и буквально превратил в отбивную одного из нападавших. Второй кадавр отступил на несколько шагов и метнул в тоф несколько метательных ножей, что бессильно отскочили от каменной брони, в которую завернулась девочка. Катара еще держится, но колдуна скоро задавит. Действительно, покорительница воды создала вокруг себя водяные щупальца и моментально перехватывала любую атаку наседавших на нее кадавров. Метательные ножи застревали в толще воды, а для создания чару нападавших попросту не было времени. Смуглая девушка моментально переходила в атаку, стоило им хоть на секунду замешкаться. А вот у Григора дела были плохи. Анга, что был рядом с колдуном во время атаки, зацепили покрытым какой-то гадостью кинжалом, и монах лежал без сознания в нескольких метрах. Организм аватара сопротивлялся яду как мог, но на некоторое время воздушный кочевник выбыл из сражения. Лишенные противника, сразу трое кадавров, во главе с их лидером окружили своего огромного брата и планомерно продавливали его защиту. Громоздкое тело Мадаава не поспевало за юркими убийцами, и великан пропускал один удар за другим. К тому же сильно сказывалось ранение, с потерей руки колдун сильно потерял в скорости создания чары и уже не мог оказать достойный отпор. Для контратаки не хватало времени, великан даже защищаться успевал далеко не всегда, и пленка защитных чар уже потускнела под градом ударов и вот-вот готовилась исчезнуть совсем. «И это ничтожество должно было нас возглавить», — со смехом лидер отряда запустил в великана напитанную некросом молнию. Зеленый разряд пробил слабую защиту Григора, и некромант с грохотом рухнул на лед. «Серьезно? Да непонятно, каким чудом оно смогло убить девятого. Это жалкая туша, неповоротливее даже мамонта. 17-й, добей его». Великан даже не дернулся, когда подошедший мужчина воткнул свой клинок в стык между пластинами доспеха, а по льду начало расползаться лужи крови. «А теперь голов, Вокруг тела поверженного некроманта возник плащ электрических разрядов, которые, пройдя по клинку, поразили кадавра. И пока тот дергался от удара, колдун вцепился в его ногу, приморозил ее к полу и, быстро поднявшись, схватил брата за голову. Резкое движение руки, и некромант вырвал ее вместе с куском позвоночника. «Да, голова, один готов», — тихо пробормотал Григор и обвел зал глазами, оценивая ситуацию. «Осталось семеро, на тебя даже одного хватит», — злобно процедил вражеский главарь, запустив в него еще одно напитанное некросом заклятие, но некромант швырнул удерживаемую в руке голову навстречу чарам, и те сработали на полпути к колдуну, взорвав отрубленную конечность в воздухе. Ничего не говоря, великан впечатал ладонь в ледяной пол, и от него в сторону кадавров пошла волна магии изменения. Ледяные колья начали вырастать по всей длине заклятия, и не горя желанием быть нанизанными, словно бабочки на булавку, кадавры подпрыгнули вверх. Именно на это и рассчитывал Мадаав. Йол. Волна пламени зацепила двух убийц, не сумевших увернуться в воздухе, но командир кадавров сумел создать оберег прямо в воздухе и избежал их участи, отделавшись подпаленной накидкой. Мелькнула стальная рыбка. Эта ловкая фигура успела метнуть в Григора кинжал, попав прямо в незащищенное горло, которое тот открыл, когда создавал Туум. Сбросив тлеющий плащ, враг показал свое лицо. Значит, меры тоже были целью. Ожидаемо. Прокомментировал внешний вид противницы колдун, вытаскивая из горла кинжал и тут же сильно закашлялся. Из-под маски закапала кровь. «Ха-ха! Что такое?» – издевательски спросила Данмерка, покачивая в руке коротким, черным клинком. «Горлышко болит, а зарастить не выходит?» Григор упал на одно колено, судорожно вцепившись в шею единственной рукой и пытаясь удержать утекающую сквозь пальцы кровь. Рана не затягивалась, сколько бы он ни пытался наложить на нее чары восстановления. А регенерация отказала сразу после того, как клинок кадавра проткнул его легкое. Жизнь с каждой секундой все быстрее покидала тело некроманта, напитанной и выкованной силой владыки. Такой кинжал единственный в своем роде. Ты уже мертв. Глядя, как кадавры загоняют команду аватара в угол, Данмерка не спеша подошла к Григору и пинком в голову опрокинула его назад. Пальцы колдуна медленно коченели, и он уже не был в силах ни сопротивляться, ни даже разжать свою ладонь. Ну что? «Доволен своим выбором, эти черви стоили того, чтобы предавать повелителя, а ведь ты должен был стать глашатаем возвращения владыки в Нирн, ты должен был вести нас за собой». С яростным криком каблук темнокожей девушки вмял маску в лицо некроманта. «Но ты предал нас, предал его, и ради чего?» А, бах, стены затряслись от мощного удара изнутри кабинета, в котором проходили переговоры. Барьер, созданный Григором, покрылся трещинами. Сила удара была настолько велика, что даже статичные чары не выдержали и дали слабину. Азула, бах, зал вновь потряс грохот, и створки ворот попросту расплавились под натиском синего пламени, а в клубах пара показалась девушка, весьма и весьма разъяренная девушка. Примечание к части. Экшоэээээээээээээээээээээээээээн. Глава 47. Ярость хозяйки огня. Первым успел сориентироваться Зука. Пусть в голове мага огня все еще бил набат от пропущенных ударов, но хорошо знавший свою сестру принц вовремя почуял опасность и закрутил вокруг себя вихрь пламени, отталкивая отвлекшихся на появление Азулы кадавров, а затем схватил девушек за шкирки и нырнул вместе с ними за одну из ледяных колонн, молясь огне, чтобы впавшая в бешенство Азула их не заметила. В то, что сестра вспомнит в этот момент о союзе, Зука почему-то сомневался. Он успел вовремя, за те несколько мгновений, пока изгнанный принц проявлял чудеса акробатики, хозяйка огня успела в красках рассмотреть нападавших, плачевное состояние некроманта и растущую под ним лужу крови. А дальше начался ад. Огненное дыхание, не боевая техника, предназначенная скорее для демонстрации мастерства мага, но в исполнении Азулы превратилась в самое настоящее синее торнадо, что вихрем прошлось по залу, превратив кадавров в обугленные статуи. Лишь Данмерка успела поставить щит и уйти в сторону, избежав этой участи. Но даже устойчивости темных эльфов к огненной стихии оказалось недостаточно, чтобы девушка осталась полностью невредимой. Несколько всполохов синего пламени прошли сквозь пленку защитных чар и оставили на темной коже сильные ожоги. Хах, слегка поморщившись от боли, лидер нападавших оглядел разрушенный зал и остатки своих подчиненных, что не успели уйти из-под удара. Так вот чем 38-й тут занимался. Но закончить свою мысль она не успела. Девушке пришлось перекатом уйти назад, чтобы избежать следующей атаки, а шар из синего огня, взорвавшийся в том месте, где она только что была, поднял завесу из раскаленного пара. Как грубо. Хотя чего еще ждать от аборигенов, светской беседы? Кадавр пыталась отвлечь хозяйку огня и дать себе хоть секунду передышки, но двухметровый диск из синего огня, что с огромной скоростью приближался к Данмерке, вращаясь на манер циркулярной пилы, имел на этот счет иное мнение и заставил ее снова отпрыгнуть в сторону, уходя от ревущей стихии. Разъяренная Азула была не намерена никого слушать, а единственный, кто мог достучаться до замутненного гневом сознания девушки, сейчас лежал на ледяном полу и прикладывал все усилия к тому, чтобы остаться в живых и не дать подступающей темноте окончательно затянуть себя во мрак. Видя, что в прямом столкновении с противником у нее нет шансов, а на подначки и провокации та не реагирует, кадавр сменила тактику и скрылась в поднятом пламени мазулы паре. О, «Так этот предатель был тебе дорог?» Из серых клубов прозвучала язвительная насмешка. «Как удачно все складывается! Не волнуйся, скоро ты разделишь его участь!» Несколько метательных ножей вылетело из мутной пелены, но Азула прикрылась полами подаренной накануне накидки и зачарованная сталь бессильно звякнула, столкнувшись с творением некроманта. Ответный удар покорительницы огня смог разогнать пар, но к этому моменту за ним уже никого не было. Враг скрылся из виду и выжидал подходящего момента для атаки. С громким рыком хозяйка огня запустила горизонтальную полосу из огненной стихии, что разрубило колонны, поддерживающие свод зала. Так она надеялась как можно быстрее выкурить затаившуюся данмерку, а на разрушение дворца, впавшей в бешенство девушке, было плевать. Синее лезвие прорезало весь зал и, окончательно перерубив оплавленные во время боя колонны, обрушило потолок. С грохотом падали вниз ледяные фрески, которыми был украшен свод зала, но хозяйка огня не обращала на них никакого внимания, пыталась найти взглядом темную фигурку противницы. И когда та выпрыгнула из своего укрытия и попыталась разрубить девушку своим клинком, на нее уже указывали два пальца, а вокруг брони Азулы плясали электрические разряды. Молния пробила тело кадавра и, протащив ее по всему залу, впечатала в противоположную стену. Но для жаждущей крови девушки этого было мало. Белая полоса вновь прорезала воздух и вдавила в лед пытающуюся встать на ноги данмерку, а подпрыгнувшая Азула с несколькими взмахами ног отправила в противницу шквал огненных шаров, которые только сильнее вбили в прозрачную поверхность дымящееся и покрытое ожогами тело. С каждым шагом в сторону врага хозяйка огня отправляла в нее синий сгусток стихии, которые все сильнее уродовали данмерку, превращая некогда красивую и подтянутую эльфийку в обугленное месиво, а когда Азула подошла вплотную, то схватила кадавра за чудом уцелевшие остатки волос и со всего размаху ударила ее головой об пол. Враг был повержен, но бешенство все еще не отпускало бывшую принцессу, которой это показалось недостаточным, и сапог Азулы обрушился на затылок данмерки, которая уже не шевелилась. А затем это повторилось снова и снова. Забыв о причине ярости, с громким смехом хозяйка огня вбивала остатки головы противницы в лед и успокоилась лишь когда они полностью провалились в пол. Создав в руке клинок из синего огня, девушка несколькими взмахами разрубила тело врага на куски и пинком откинула грудную клетку в сторону, чтобы окончательно исключить возможность выживания кадавра. Все. Теперь Григор. Григор. Кровавая пелена отступила, и Азула наконец-то вспомнила о причине, по которой вышла из себя. Где? В суматохе боя она потеряла его, а разрушенная обстановка и лежащие повсюду глыбы льда никак не помогали в обнаружении раненого чародея. Григор. Из-под одной из фресок, рухнувших с потолка, торчал латный ботинок некроманта. Подбежав к нему и уперевшись плечом в холодную поверхность, девушка надавила на плиту, отбрасывая ту в сторону, и она с грохотом упала на пол. Чародей был еще жив. Несмотря на пробитое горло, Мадаав был еще в сознании и упорно продолжал цепляться за жизнь. Кровь уже не хлестала во все стороны и медленно стекала сквозь сжатые пальцы в прорези доспеха, но бретонец упрямо сжимал зубы, не собираясь сдаваться. «Что они с тобой сделали?» Азула схватила рукой край смятой маски, что уже не скрывало лицо Мадаава, и одним движением вырвало металлический щиток из пазов, давая ему вдохнуть немного воздуха. Разум обычно спокойной девушки был в раздрае, и его начала заполнять тихая паника. Пусть она не была лекарем, но знаний хозяйки огня, полученных в процессе обучения военному делу, хватало, чтобы понять, с такими ранами не живут. Григорий раньше получал подобные повреждения, но сейчас зарастить их, как он обычно это делал, некромант почему-то не мог. «Зука, я знаю, что ты здесь». Азула отчаянно схватилась за последнюю соломинку, что могла спасти жизнь ее любимому. «Азула». Изгнанный принц осторожно выглянул из укрытия, которое совместными усилиями создали вытащенные им из-под удара девушки, и в котором они переживали буйство правительницы огненной нации. «Я тебя слушаю. Тащи сюда водомерку. Быстро». Тон дочери Азея намекал, что спорить с ней в таком состоянии не стоило, поэтому уже через несколько секунд Катара стояла рядом с телом великана. «Лечи его, быстро». «Не, прежде чем ты закончишь эту фразу, подумай, стоит ли твое упрямство жизни всех жителей Южного полюса», — прошипела в лицо смуглой девушке покорительница огня, и, указав на некроманта, добавила: «Если он умрет, из живых в твоих родных ледяных пустошах останутся только пингвины». «Но...» — Зука положил руку на плечо Катары и предупреждающе покачал головой. «Хорошо», — согласилась девушка и про себя сказала: Все же он прикрыл меня в начале боя. Она плавными движениями достала из мешка за поясом воду из оазиса духов и осторожно направила ее к ране колдуна. Как только лечебная жидкость обволокла пробитое горло, покорительница воды направила в нее свою силу. Засветившаяся вода должна была провести ее прямо к необходимой точке и помочь организму начать восстановление, но ей как будто что-то мешало. По виску смуглой девушки стекла капелька пота. Сила утекала в великана, словно в черную дыру, а результата все не было. Кровь остановилась, но сама рана не хотела закрываться, словно ее края кто-то удерживал. По словам учителя Пакку, Катара была весьма одаренной девушкой, но сейчас она почувствовала, что абсолютно ничего не способна сделать. Сил, которые она приложила, хватило бы, чтобы поднять мертвого бизона на ноги, но некромант даже не шевелился, и смуглой лекарке казалось, что он постепенно начинает замерзать. А стоящая рядом взвинченная Азула, что напряженно следила за каждым движением покорительницы воды, заставляла ту нервничать еще сильнее. Внезапно Катару как будто обхватили невидимые руки и медленно направили поток силы в нужную сторону. Энергия, что раньше пыталась пробиться через непреодолимый барьер, начала обтекать его вокруг и, достигнув нужной точки, начала латать поврежденный участок организма. Растерянная девушка перевела взгляд на лицо некроманта и увидела, что тот неотрывно смотрит в ее глаза. Это он контролировал ее действия, помогая восстанавливать свое пробитое горло. Девушка в испуге попыталась воспротивиться чужому контролю, но ментальная хватка колдуна держала крепче стального капкана, и все, что ей оставалось делать, следовать его приказам. Наконец, рана затянулась, и обессиленный колдун закрыл глаза, откинувшись назад, возвращая девушке свободу воли. Что с ним? Азула заметила изменения и сразу начала допрашивать усталую целительницу. «Все в порядке, он просто без сознания», — ответила Катара, тяжело дыша. Лечение вытянуло из смуглой девушки все силы, и та была готова рухнуть от усталости рядом с великаном. «Ты в этом уверена?» — с нажимом спросила хозяйка огня. «Раны нет», — девушка устало кивнула в сторону целого горла, покрытого засохшей кровью. Колдун потерял много крови, но сейчас его жизни ничто не угрожает. «Это прекрасно», — раздался сбоку голос вождя ледяного племени. Арнук не был воином и весь бой просидел в укрытии, но как только битва утихла, мужчина решил рискнуть и вылезти наружу. «Госпожа Азула, я глубоко сожалею о произошедшем и надеюсь, что наши договоренности останутся в силе, только если мой будущий супруг выживет. Если Григор умрет, сделке конец. Значит, мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось». Примечание к части. Чуть-чуть, но выложу. Глава 48. Чудеса водной медицины. Смуглая старушка поправила шкуру, под которой лежал громадный мужчина. Мерно вздымавшаяся грудь великана показывала, что с ним все в порядке и можно было со спокойной душой продолжать обход пациентов. Старая целительница укоризненно покачала головой. Такой молодой, а уже седой, как дед. Когда его принесли в палаты лекарей, вместе с бессознательным аватаром, то пожилая не слишком удивилась количеству крови, что покрывало его доспех. Воины и охотники племени часто после боя выглядели так, как будто побывали на бойне. Но когда ей сказали, что все это – следы одной единственной раны, сперва она подумала, что это из-за того, что ему отрубили руку, но пришедшая вместе с великаном девушка из народа огня строго-настрого запретила трогать замотанную в странные бинты культю. Хорошо, что все, что требовалось от старушки – это следить за состоянием пациента. Несмотря на весь свой опыт, старая целительница не была уверена в том, что смогла бы вытащить стоящего одной ногой в мире духов, даже с помощью воды из оазиса. Все же Катара, весьма одаренная девочка, не зря мастер Пакку взял ее в ученики. Взгляд смуглой старушки упал на сложенные рядом с постелью больного элементы брони, и как только он ее на себе таскает, доспех странного воина, что прибыл к ним вместе с Ангом, пришлось снимать четырем мужчинам и под четким контролем все той же девушки из огненной нации. Броня была очень массивная и надевалась каким-то хитрым способом, абсолютно отличающимся от легких нагрудников солдат северного племени воды. Тяжелый, наверное. Смуглая целительница попробовала сдвинуть с места когтистый наруч, но у нее ничего не вышло. Металлическая перчатка как будто вросла в ледяной пол. Сразу видно, что воин из народа огня, только у них столько железа, чтобы всех бойцов в него с ног до головы одевать. Несмотря на легкое недовольство старушки, это было лишь обычное брюзжание пожилой женщины. К союзу с давним врагом жители водного племени относились в целом, без особого сопротивления. Были недовольные, потерявшие своих близких на столетней войне, но их было не так много. Все же Северный полюс редко участвовал в боевых столкновениях, ввиду своей удаленности, и в основном это были пострадавшие во время недавней попытки штурма. Вода имела привычку принимать форму сосуда, в котором находилась, и люди северного племени воды полностью переняли это качество. Они подстраивались под обстоятельства. Лучше быть в союзе с старым и знакомым врагом, чем быть погребенным под лавиной живых мертвецов. Но все же, какая странная девушка. Целительница вспомнила девушку, которая хлопотала вокруг мужчины, когда того доставили в палаты. На всех рычит, а они только дрожат, да по углам прячутся. Даже вождь Тернук уважительно с ней говорит. Важная, видать, шишка. Новости с континента доходили до полюса с большим запозданием, а с архипелага и вовсе могли идти десятилетиями, и старая женщина даже представить не могла, кто именно строил местных стражников и от кого по всему дворцу бегал изгнанный принц, когда раздраженной Азуле захотелось спустить пар в дружеском спарринге. Тогда Зука возблагодарил Агни за то, что отец изгнал его, и во время своих странствий юноша научился навыкам скрытности и проникновения. Не сумев найти своего брата, хозяйка огня слегка остыла и, решив не тратить время впустую, начала выжигать на внешней стене ледяного города защитный рунический контур. Да чтоб этих тварей Дагон сожрал! С лежанки раздался хриплый голос пришедшего в себя мужчины. А Вермина каждую ночь во снах являлась. Голый по пояс великан откинул шкуру, которая укрывала его на манер одеяла, и свесил ноги со своей кровати. «Господин, вам нельзя подниматься. Вы еще не полностью восстановили силы, и нужно подождать хотя бы пару дней». Старушка попыталась уложить мужчину обратно, но он только отмахнулся. «Время. Что?» Смуглая целительница не понимала, что этот странный воин имел в виду. «Сколько прошло времени с того момента, как я потерял сознание?» Мужчина мутным взглядом осмотрел помещение, в котором оказался. «Вас принесли сюда день назад, господин. Значит, сутки. Еще укладываемся в график». Тихо пробормотал себе под нос воитель и, встав на ноги, начал надевать на себя элементы брони. «Господин, вам нельзя». Старушка начала было возмущаться поведению пациента, но тот предупреждающе поднял руку и сказал: «Я знаю, что делаю. Лучше уделите внимание другим раненым. Как пожелаете». Видя, что ее не слушают, целительница обиженно поджала губы и быстро вышла из комнаты. Спорить с проблемным больным у нее не было ни времени, ни желания. Григор защелкнул последнее крепление нагрудника, поднял с пола слегка поцарапанный шлем и провел пальцем вдоль неглубокой борозды, что шла по всей длине его козырька. Зачарованные клинки кадавров оставили на нем заметные отметины, но так и не смогли пробить результат совместной работы кузнечного дела и магии изменения. А вот маски нигде не было видно. Похоже, что забирать ее не посчитали нужным или приняли мятую стальную пластину за металлолом. Неудивительно, та данмерская дрянь вбила мне ее в лицо. Поморщившись, некромант провел рукой по щеке, на которой появился свежий шрам, оставленный каблуком его собрата. Шустрая больно. Еще и кинжал этот умудрилась где-то откопать, да и я слишком расслабился, не встречая искусного противника среди местных. Сильных магов в этом мире навалом, а вот побеждающих за счет навыков, немного. Привык к тому, что враг мощный, но грубый, и моментально потерпел поражение от того, кто немногим сильнее эксперта средней руки. Если бы не Азула, то я бы сейчас был на полпути к своему папаше. Вспомнив о девушке, колдун мысленно застонал. В таком состоянии он ее еще никогда не видел, и впавшая в бешенство хозяйка огня его нервировала даже больше, чем возможная смерть и последующая встреча с Алдуином. Мадараф на себе испытал, что такое безумие, и ни в коем случае не хотел, чтобы Азула узнала, что оно из себя представляет. Нужно быть осторожнее. В этом поражении и потере девушкой самоконтроля лишь моя вина, моя ошибка. Слишком понадеялся на свои силы и не до конца просчитал противника. Раздался громкий скрежет, и Григор с удивлением посмотрел на вмятины, которые оставили его пальцы на металлической поверхности шлема. Когда Азула успела стать для него настолько важной, что одна мысль о том, что он ее подвел, начала вызывать у чародея гнев на самого себя. Но он же все делал правильно, или нужно было не ставить барьер, а сразу дать Азуле вступить в бой и подставить под удар напитанного некросом кинжала? Никогда. С громким звоном помятый шлем вонзился в стену, заставив ее брызнуть во все стороны ледяными осколками, а нервно дернувший щекой некромант глубоко вдохнул и постарался успокоиться, коря себя за вспышку злости. Тук-тук, я не вовремя. Пока Григор занимался самокопанием, в комнате появилось новое действующее лицо. Тоф, оперевшись на косяк, с усмешкой изобразила стук в дверь. «Железка, если у тебя сейчас по плану буйство, как у твоей подружки, я могу зайти попозже. Что тебе нужно? А я не могу прийти просто так, поболтать там, обсудить погоду или способы уничтожения городов. Ты, говорят, в этом мастер». Некромант молча буравил взглядом девочку. «Ну ладно, ты меня убедил своим необычайным навыком красноречия. Сразу сдалась покорительница земли. Я к тебе с подарком». Григор вопросительно поднял бровь, но в остальном положение колдуна не изменилось. «Вот». Тоф протянула великану стальной кинжал, которым ему пробили горло. «Сахарная царевна, на пару с угольком, как увидели, что тебя ей упырнули и вставать ты не спешишь, так весь зал перерыли в ее поисках, так хотели найти эту чудо-резалку, но я успела первая и решила отдать ее тебе. Давай, хвали меня». Мадараф осторожно принял невзрачное на вид лезвие и, повертев в руке, спрятал его в поясном кармане. Не нужно было использовать магическое зрение, чтобы понять, что маленькая девочка не врет. От оружия несло хорошо знакомой колдуну силой. «Это щедрый дар. Чего ты хочешь взамен?» В альтруизм некромант не верил в принципе. «Хорошего отношения?» Тоф сделала вид, что задумалась. «Это не может быть причиной?» «Нет», — отрезал бретонец. «Раскусил». Девочка показательно смутилась, но тут же приняла серьезный и собранный вид. «В общем, в Галине у меня есть семья. Я бы хотела, чтобы когда туда придет армия народа огня, они не пострадали. Тогда почему не отдать его Азуле?» Задал логичный вопрос колдун. «Зачем использовать меня, как посредника? Ты свою пассию давно видел?» Маленькая покорительница земли возмущенно фыркнула. «Я не знаю, какой у твоей девушки характер, но с того момента, как ты собрался в мир духов, она как с цепи сорвалась. Сейчас к хозяйке огня даже Эрнук подходит с опаской». «Хорошо», — кивнул некромант. «Я попрошу об этом Азулу, но за результат не ручаюсь. Она может меня не послушать». «Угу», — солидно покивала его словам девочка. «А еще солнце встает на западе, а воздушные кочевники плодятся, как саблезубые кролики, и скоро заполонят весь мир. Не неси бред, после того, что все увидели в зале, я сильно сомневаюсь, что хозяйка огня откажет тебе в такой маленькой просьбе». «Может, и откажу. О какой просьбе идет речь?» У входа в комнату стояла обсуждаемая ими особа и с легким прищуром переводила взгляд Стоф на некроманта. «Удачи!» Покорительница земли, подпрыгнув, хлопнула Григора по плечу. «Она тебе понадобится». И, прошмыгнув мимо потихоньку закипающей девушки, выбежала в коридор. «Так о чем вы говорили?» Елейным голосом повторила свой вопрос Азула, медленно подходя к некроманту. «Неужели о том, как ты запер меня с этим стариком, а сам пошел убиваться об кадавров?» И по тону своей возлюбленной Григор понял, что его сейчас будут бить. Примечание к части. Выкладываю по чуть-чуть, но зато чаще. Вам как больше нравится? Глава 49. Снова в строю. Я жду ответа. Бретонец опустил взгляд и устало выдохнул, явно не горя желанием продолжать разговор. Но девушке было все равно, она хотела получить от колдуна ответы, и она их получит. Золотистые глаза принцессы неотрывно смотрели на скрытое длинными волосами лицо некроманта. Григор не слишком много времени уделял своему внешнему виду, и седые пряди скрывали большую часть лица, делая чтение эмоций бесстрастного чародея еще более сложным. Иногда девушка задавалась вопросом, не намеренно ли колдун так делал. Слишком многое, что на первый взгляд было абсолютной бессмыслицей, приобретало в итоге какое-нибудь значение. «Это было частью моей стратегии», — великан медленно, как будто сомневаясь, поднял голову. Хрясь! Маленький кулачок, напитанный маной, с силой горного тролля ударил в скулу Григора, заставив огромного мужчину пошатнуться и сделать шаг назад. «Ты издеваешься!» Хозяйку огня начала душить обида. Несмотря на то, что некромант не так давно был смертельно ранен, это было последним, что волновало девушку в этот момент. Эмоции захлестнули Азулу и были готовы выплеснуться в своей обычной манере, буря из синего пламени. «Не прошло даже месяца, как мы, а он уже строит планы за моей спиной». Но следующий удар девушки был перехвачен единственной рукой чародея, а сама Азула была притянута к мужчине и стиснута в медвежьих объятиях. Хозяйка огня попробовала вырваться, но несмотря на свою однорукость, колдун твердо удерживал девушку, не давая навредить ни себе, ни окружающим, Пусть кроме дочери Азея в комнате и был лишь один Григор, руны доспеха подавляли попытки девушки создать слабое пламя, а сама Азула не настолько была зла на Мадаава, чтобы бить в полную силу. Чего-чего, а превращение любимого в пепел она не хотела. По крайней мере сейчас, вяло потрепыхавшись, девушка угрюмо посмотрела на улыбающегося своим мыслям некроманту. «Успокойся». Великан провел рукой по костяшкам кулака Азулы, вызвав у девушки раздраженное шипение. «Как я и думал, треснула кость. Из-под ладони колдуна появился желтый свет магии восстановления, и боль девушки сразу прошла. Не стоит испытывать себя на прочность. Или делай это хотя бы не на мне, усиленное тело не слишком уступает камню по прочности. Я уже догадалась». Раздраженно буркнула дочка Азея, которой удар дал возможность выпустить немного пара, как будто в стену ударила. «И как ты умудряешься терпеть поражение, если такой твердый? Даже камень можно легко раздробить». Колдун пожал плечами. «Ну и зачем ты запер меня с вождем водного племени?» Расслабившись, девушка откинулась назад, прижавшись спиной к холодной поверхности доспеха Мадаава. «Ты мог умереть, знаю», — безразлично ответил некромант, «но это было необходимо. Вместе мы бы уничтожили их в одно мгновение. Не все так просто». Оглядев округу магическим зрением и убедившись в отсутствии людей, мужчина достал из бокового кармана тусклое лезвие в кожаной оплетке. «Дело в этом, точнее, это одна из причин. Выглядит убого». Девушка взяла кинжал из руки колдуна и, не найдя в нем ничего интересного, вернула оружие обратно. Такой даже Зузу, при всей его любви к железкам, побрезговал бы его взять. Это оружие убийцы, а не воина. Оно не должно выглядеть красиво, невзрачность играет ему лишь на руку. Бретонец спрятал опасный предмет обратно, но любой кадавр не спутает его с ничем другим, от него отчетливо веет силой Алдуина. И при чем тут это? Только не говори, что ты знал, что твои собратья нападут во время встречи. Фыркнула девушка, но осекшись, вспомнила о его метаниях незадолго до встречи и с подозрением посмотрела на колдуна. Или знал, скажем так, подозревал. Уклончиво ответил некромант, но девушку такой ответ не устроил. «Григор, ладно, я бы сильно удивился, если бы они этого не сделали», — под давлением Азулы признался бретонец. «Поэтому и настаивал на дополнительной защите. Ты даже себя защитить не смог. Я намного крепче, чем ты», — парировал чародей. «И если бы не этот кинжал, то твоя помощь бы даже не потребовалась. Напавшие на нас кадавры оказались куда слабее, чем тот, что был в пустыне». Мадаав задумался. «У меня есть кое-какие догадки по этому поводу, но сейчас речь о другом. Попытка сорвать переговоры была ожидаема, и именно поэтому я просил тебя усилить свою защиту. Почему тогда ты ничего мне прямо не сказал?» Возмущению хозяйки огня не было предела. «Если бы я знала, что будет, то желая испытать себя, ты бы сама полезла в бой, где тебя могли убить», — отрезал некромант, моментально став серьезным. «Помнишь, что я тебе однажды сказал?» Мадаав бережно провел рукой по щеке девушки. «Несмотря на всю твою силу, ты хрупкая, очень хрупкая. Я не мог допустить этого. Это не повод прятать меня за колдовскими барьерами». Азула скинула со щеки ладонь некроманта. «Тебя чуть не убили. Моя оплошность», — признал свою ошибку Мадаав. «Я готовился к бою с воинами, а не убийцами», — сделал выводы, опираясь на первую встречу с собратьями, и подумал, что только их возьмут в этот мир, поэтому и потерпел сокрушительное поражение. «Но прошу тебя, не волнуйся об этом. Ко всему сказанному, в твоей изоляции на время сражения была еще одна цель». «И какая же?» — раздраженно фыркнула дочка Азея. «Словившая волшебный нож, если так, то встреча с братьями удалась в полной мере. Проверить, чего стоят наши союзники в бою». Колдун сделал акцент на слове «союз». «Пусть мы уже сталкивались с лысым мальчишкой, но в полной мере его силы, как и способности его друзей, так и не увидели. Аватар недавно пришел в себя, но вот участвовать в бою сможет не скоро. Зараза, которой был покрыт кинжал, оказалась весьма стойкой. Катара до сих пор не может вывести ее из организма воздушного кочевника. Значит, я не зря подправил телекинезом полет того кинжала», — насмешливо хмыкнул колдун. «Тот кадавр сам никогда бы не смог попасть в настолько юркую цель. Ты сделал что?» — с удивлением посмотрела на Григора девушка. «Но зачем? Аватар – сильный боец и…» «Вот именно», — перебил хозяйку огня некромант. «Аватар, а не маленький лысый мальчик по имени Анг, который любит своих друзей и готов защищать каждое живое создание в этом мире. При всем моем уважении к его способностям, в настоящий момент из всех своих друзей Именно хранитель баланса является первым кандидатом на роль балласта. Сильнейший маг из всей их кодлы, самый бесполезный, я совсем запуталась в твоих мыслях. Азула поудобнее устроилась на плече у чародея и расслабилась. Объясни толком, о чем ты говоришь, а это можно понять как-то иначе. Бретонец вопросительно поднял бровь. Маг воздуха бесполезен. Даже покорительница воды, после того, что случилось, будет сражаться с полной самоотдачей, несмотря на всю ее ненависть. И это не говоря о твоем брате и их маленькой слепой подруге, в них сомневаться не приходится. Да, после того, как все закончится, стоит ждать ножа в спину, но до тех пор, на них можно положиться. Про Анга я такого сказать не могу. Мне с трудом верится, что Зузу будет полезнее Аватара. Будет, спокойно ответил колдун. И если все пройдет без осложнений, скоро нам не придется беспокоиться о его верности, и у тебя появится абсолютно верный и преданный слуга. Это Зуката. После того, как мы убили всех его близких, хотела бы сказать, что ты спятил, но эта мысль так часто приходила мне в голову, что я перестал обращать на нее внимание. У всех есть слабости, главное правильно на них надавить. Ты же не против, если я немного поиграю твоим братом? Вспомнив, что Азуле не сильно понравилось, когда он начал действовать без ее ведома, уточнил колдун. Понемногу начинаешь входить во вкус, хмыкнула девушка. Делай с ним что хочешь, можешь даже с этой водомеркой свести. Будет невероятно жалкая парочка. Постараюсь обойтись без настолько безумных решений. Открестился некромант от сомнительной идеи, тем более что тогда их станет почти невозможно контролировать, и я слабо представляю, как это вообще можно сделать. Слишком разные. Да плевать мне, что будет с этими ничтожествами. Лучше скажи, в чем слабость аватара? Как я понял, у аватара уязвимых мест как раз нет. А вот у одного лысого мальчишки не хватит духу, чтобы убить даже уже мертвого человека. Просто рука не поднимется. Кадавры на вид выглядят как вполне себе живые люди, так что несмотря на всю свою одаренность в стихийной магии, в бою с ними монах будет лишь обузой. Григор по привычке достал расческу и, сняв заколку хозяина огня с головы девушки, начал приводить ее волосы в порядок. «Я примерно знаю состав, которым были смазаны клинки моих братьев, у него слишком характерный запах, чтобы его было можно с чем-то спутать. Вытяжка из верескового сердца, настоянная на собачьем корне, с добавлением бесовского гриба. Отрава рассчитана, чтобы с гарантией надолго выводить из строя даже великанов, так что обычный человек, пусть и маг, справиться с ней просто физически не может. И либо наш лысый друг превзойдет наши ожидания и экстренно овладеет силой духовной твари, что сидит у него внутри, либо она сама вылезет наружу и возьмет тело мальчишки под полный контроль. Еще как вариант, Анг впадет в кому, из которой уже не выйдет. Это самый предпочтительный исход. Кома, как я сказал, этот яд невероятно мощный, но не летального действия. Похоже, что кадавры тоже надеялись взять его живьем, возможно, для будущего участия в ритуале призыва. Но будь отрава смертельной, я бы просто не стал рисковать настолько ценным ресурсом, как наш миролюбивый друг. И на такой случай у тебя уже припасен план, довольно мурлыкнула Азула. Девушке нравилось, когда Григор проявлял такую сторону своего характера, жаль лишь, что после Басинкси делал он это нечасто. Разумеется, кивнул ее предположению некромант, сейчас мы союзники, но договор заключен между северным племенем воды и народом огня. Аватар в нем никак не фигурирует. Но ты говорил, что нам потребуется его помощь, когда в бой вступит драконий жрец. Хозяйка огня напомнила колдуну о его словах. Потребуется, согласился Григор. Но или ее окажет владеющий всей силой заключенного внутри него духа аватар. Мадарав достал из-за пояса и показал девушке короткий клинок, который светился от наложенных на него колдовских чар. Или же придется ему в этом помочь. Протянешь дружескую руку? Девушка с интересом оглядела очередную поделку колдуна. Опять железкой, когда ты только успеваешь их ковать? Когда ритуал снял ментальный контроль, это сделало мои мысли четче и яснее. Сейчас я вижу многое, на что раньше не обращал внимания. И самое главное, у меня свободен почти весь день, пока ты обговариваешь детали союза с Арнуком, командуешь подготовкой места для будущего размещения солдат народа огня в городе или занято на военных советах. А благодаря магии школы изменения процесс сковки ускоряется в разы. Но вернемся к аватару. Когда мы уничтожим жреца, вопрос с сидящим внутри него духом нужно будет решить. Скорее всего, придется делать это радикально. Если мои догадки верны, то эта тварь никогда не пойдет на компромисс, а проверить, насколько далеко простираются ее контроль над монахом, мы не можем. Поэтому я хотел бы отдать это тебе, на случай, если дух вырвется на волю. Он протянул клинок рукояткой в сторону Азулы. Почему нельзя просто сжечь мальчишку, если тварь вылезет и начнет чудить? Потому, что даже учитывая всю твою силу, я не уверен, что ты сможешь долго сопротивляться воплощению первостихии, потому, что нам нужна эта мощь. Клинок позволит тебе ее заполучить, пусть и ненадолго. И если мальчишка будет в этот момент без сознания, тебе даже не придется с ним сражаться. Один удар, и угроза устранена, а у тебя хватит силы, чтобы быстро превратить драконьего жреца в головешку. Не люблю пачкать руки. Ты же знаешь мое отношение к оружию, скривилась девушка. В нашей семье с этим Гзузу. Вот он-то фанатеет от любых колюще-режущих железок. Это не оружие, это инструмент, причем одноразовый. Он позволит тебе временно поглотить силу убитого мага, если ты пронзишь им его тело, но при этом клинок будет уничтожен в процессе. Идеальная вещь, чтобы с гарантией упокоить одержимого и усилить себя в процессе. Правда, духа внутри него это не сильно заденет, но хотя бы даст нам время на подготовку, пока тот будет перерождаться в очередном ребенке. И будь осторожнее, лезвие не отличается большой прочностью, так что бить нужно наверняка. Хрупкая штука, пусть лучше пострадает металлу, чем разрушатся магические каналы от перенасыщения энергией. Флегматично ответил некромант, убедил. Давай сюда свое творение. Колдун достал небольшие ножны с поясом, которые сам и приладил на поясе Азулы, немного задержав руку на ее бедре. Может быть, у нас есть немного времени, я хотела бы лично убедиться в том, что ты полностью здоров. Девушка с хорошо понятным намеком провела ладонью по груди некроманта. Думаю, мы можем уделить этому пару часов. Мадарав хлопнул рукой по двери, создавая на ней непрозрачный барьер. Никто не должен был их побеспокоить в процессе медицинского осмотра. Мало ли какие еще травмы мог оставить удар коварного убийцы. Вождь Тернук с сомнением смотрел, как спутник хозяйки огня стоял, преклонив колено перед оазисом духов, и что-то бормотал на своем гортанном языке. Посещение огромным мужчиной священного места племени воды было частью сделки с Азулой, и это был единственный пункт, который девушка отстаивала до последнего, несмотря на то, что вождь Северного полюса наотрез отказывался допускать к рыбкам постороннего и непрозрачно намекал на срыв переговоров в случае, если девушка продолжит на этом настаивать. Но и хозяйка огня, и вождь водного племени понимали, что это был лишь пустой блеф. Арнук был готов пойти на все, чтобы спасти свое племя, что было прекрасно известно дочери Азея, как и то, что остатки царства земли не смогут прийти на помощь, а флот Азулы был уже на полпути к полюсу, и она была единственной надеждой для его жителей. Так что, скрипя сердце, мужчине пришлось согласиться на условия покорительницы синего пламени, но он смог настоять на своем присутствии. И сейчас вождь видел, как чужак, совершенно не связанный с водным племенем, абсолютно спокойно общался с духами. По долгу правителя, ему Арнуку часто приходилось находиться рядом с местом обитания духов, и часто он приходил сюда в поисках совета, ища уединения, но никогда он не видел, чтобы Туи и Ла вели себя настолько агрессивно. Карпы метались под водной гладью, создавая небольшие волны, и чем громче говорил великан, тем сильнее они были. На одну секунду все стихло. Чужак молчал, вода больше не двигалась, а карпы плавали где-то в глубине пруда, и вождь не мог разглядеть рыб со своего места. В этот миг оазис духов как никогда походил на обычный пруд. Но то, что произошло дальше, повергло старого мужчину в шок. Гост схватил бинты на своей культе и, рывком содрав их, резким движением погрузил руку в пруд. Последующая за этим вспышка на несколько минут ослепила Арнука, а когда он смог, наконец, вернуть себе зрение, все уже было кончено. Великан уже был рядом с выходом, а карпы, как ни в чем не бывало, кружились в своем вечном танце. Происходящее все меньше и меньше нравилось вождю северного племени воды, но у него попросту не было выбора. Для выживания своего народа он должен был положиться на хозяйку огня и ее силу, а значит, он просто притворится, что ничего не видел. Старый мужчина грустно улыбнулся. Ноша правителя еще никогда не была так тяжела для Арнука, как в этот момент. Если для выживания племени ему придется взять грех на душу, то он сделает это без колебаний, и не позволит никому из своего народа разделить судьбу Юи. Это все, что им удалось найти. Солдаты в форме народа огня, переправленные порталом для подготовки к прибытию основных сил, поставили последний ящик, который они затаскивали в подземный ледяной зал и коротко поклонились. «Это все, что нам передали в Адоме представители Северного полюса, господин», оговорившись, отрапортовал одетый в красные доспехи солдат. Арнук по просьбе хозяйки огня смог выделить для Григора отдельное помещение, что раньше использовалось для хранения провизии. Быстро обустроившийся на новом месте некромант потребовал, чтобы все трупы кадавров передали ему. Прагматичный чародей уже мысленно прикидывал, как и куда можно было пристроить останки своих собратьев, когда к нему принесли пепел с вкраплениями костей, из которой более-менее целыми были лишь черепа. Перепуганные аборигены оказались весьма предусмотрительными, и, опасаясь при будущем нападении нежити восстания покойников в тылу, сожгли тела. В другой момент Григор бы порадовался находчивости местных, но сейчас такой поступок вызывал в некроманте только раздражение. Столько уничтоженного материала. Тяжело вздохнул некромант, глядя на прах сомнительной ценности. После басин Ксемодорав был категорически против любой бесполезной траты сил, ему хватило потери тел половины жителей одного города, чтобы понять, насколько сильно он зависим от внешних факторов. Если бы у него были под рукой останки всех, кого он убил под влиянием частицы Алдуина, Григор бы в одиночку смог играючи скрутить драконьего жреца, вместе со всеми своими братьями и отправить их обратно в Нирн по кусочкам. «Хорошо, свободны». Еще раз поклонившись, бойцы поспешили покинуть зал. По поводу великана среди солдат народа огня ходили самые разные слухи, и подчиненные Азулы не хотели находиться рядом с тем, кто играючи мог обеспечить тебе вечность, состоящую из одних только страданий. «Плохо, но все же лучше, чем ничего», — флегматично пробормотал себе под нос бретонец. «В этот раз хотя бы есть с чем работать. Но сначала...» Некромант подошел к одному из стоящих у стены ящиков и одним движением, сломав деревянную крышку, вытащил на свет тонкий скелет металлической руки. Карпы хорошо поработали, залатывая энергетику. Пора перестать быть калекой. Сняв с руки остатки повязок, некромант достал самый обыкновенный нож, а затем, отключив болевые ощущения, срезал кожу на культе и начал деловито очищать свои кости от мяса. Немного, буквально несколько сантиметров, достаточных для того, чтобы протез смог зацепиться за кости и надежно скрепиться с телом. Пара минут работы мясника, и насухо протерев торчащие кости от крови, колдун соединил холодный металл со своей рукой. Небольшое заклятие школы изменения заставило сталь потечь, словно расплавленный воск, обвивая торчащие кости и скрепляясь с ними в единое целое. «Хорошо, что здесь взял сплава с запасом». Григор внимательно осмотрел место стыка. Небольшая ошибка в расчетах, ничего необычного, он предусмотрел этот вариант, и протез был немного длиннее, чем нужно. Убрать лишнее намного проще, чем добавлять недостающие. Некромант с небольшим скрежетом сжал и разжал металлический кулак, проверяя работоспособность своего творения. Это был обычный протез руки, схему которого он быстро набросал, вспоминая устройство двемерских сфер. Но в отличие от механизма вымершей расы, в данном случае это была обычная, металлическая конечность с единственной задачей – заменить чародею отсутствующую руку. Можно было бы вырастить ее с помощью магии восстановления, но в таком случае новую часть тела пришлось бы разрабатывать, заново выращивая в ней магические каналы. Долго и не слишком эффективно. Сейчас протез мог справиться с этой задачей ничуть не хуже, а заменить железную конечность на мясную в будущем ничего не мешало. И финальный штрих. Под действием чарма Дарава мясная составляющая начала наползать на металлический скелет, и уже через несколько секунд некромант разминал руку, внешне неотличимую от настоящей. Пойдет. Но на этом работа колдуна только началась. Подойдя к ящикам, в которых хранились останки кадавров, некромант поочередно вывалил их содержимое на землю. Не было смысла беспокоиться за сохранность содержимого, то, что смогло перенести потуги местных в кремации, не сломать парой ударов. Покопавшись в обугленных останках, нашел три почти полностью целых черепа, которые и поставил на стол. Основная идея Григора была в том, что все кадавры использовали некроз в том или ином формате, а значит, даже их останки могли послужить прекрасным его источником. Но чтобы суметь обуздать агрессивную энергию, мало было иметь стальную волю, нужен был устойчивый канал, который некромант потерял вместе с львиной долей своей силы, отказавшись от дара Алдуина своему потомку. Но Мадарав придумал, как обойти это допущение. Нет, он не собирался трогать спящую внутри жажду разрушения, это бы сразу обесценило ритуал, вместе с тем, чего он с его помощью достиг и поставило бы крест на его цели сохранить в целости собственный рассудок. Некромант планировал поместить остатки кадавров в свой доспех и контролировать исходящие от них ручейки зеленой силы, напитывая некросом собственные чары, а заодно приспособить черепа под ловушки душ, которые можно было использовать как для призыва призраков убитых, так и как внешние накопители энергии, поглощая боли и муки, вырабатываемые захваченными пленниками. В стоящей рядом на столе чашке была уже готовая смесь собственной крови и молотой драконьей кости, которую он позаимствовал из катакомб под царским дворцом. Григор немедленно приступил к работе и в течение нескольких часов расписывал черепа собратьев рунами, которые должны были превратить обугленные останки в артефактные хранилища. На стойке рядом с колуном стояла его броня. Чародей заранее озаботился, чтобы все было сделано максимально быстро, пока энергия смерти еще не выветрилась из обугленных костей. Распоров ладони и оросив все той же кровью места будущего расположения черепов, колдун с помощью длинного и сложного словесного заклятия заставил защитные чары ослабнуть и медленно вплавил результат работы в свою броню. Останки кадавров заняли свои места на плечах и груди доспеха, а взмах руки некроманта заставил металл вновь сомкнуться и покрыть обугленные и разрисованные рунами кости, превращая их в подобие ужасающих украшений. Тюрьма готова, осталось найти пленников. Несмотря на бесстрастное выражение лица, глаза некроманта сияли. Григор даже не представлял, как ему этого не хватало. Создать из трупа врага что-то, что усиливало его способности, чувствовать, как чужая гибель наполняет его силой и легкий аромат тлена, витающий в воздухе, эйфория кружила голову, но Мадаав отбросил ее и сфокусировался на своей цели. «И я знаю прекрасных кандидатов, подходящих на эту роль». Изогнутый клинок пропорол воздух, но вместо того, чтобы парировать вражеский удар, встретил лишь пустоту. Его товарищ пришел на помощь своему брату-близнецу, но и второй клинок ждала неудача. Враг был неуловим и не давал до себя даже дотронуться, как бы ни старался это сделать молодой воин, держащий в руках парные клинки Даа.